Глава 10. Голос Сарумана. Арагорн и его друзья миновали разрушенный туннель и, стоя на груди камней, смотрели на темную башню со множеством окон, возвышавшуюся среди хаоса разрушения. Злоба затаилась в ней. Вода уже почти сошла, лишь кое-где оставались большие мутные лужи, а между ними тянулись обширные пространства, вымощенные осклизлыми каменными плитами и усеянные валявшимися в беспорядке обломками. Сквозь проломы в стенах виднелись свежие отвалы, холмы и канавы, а за чертой разрушений зеленая извилистая долина льнула к протянутым рукам гор. С северной стороны к башне приближались несколько всадников. «Это Гэндальф и Теоден со своими людьми», присмотревшись, сказала Леголас. «Пойдемте им навстречу». «Будьте осторожны», — предупредил Мерри. «Некоторые плиты здесь качаются, можно свалиться в подземелье». Они медленно двигались по разбитым и скользким плитам. Всадники, заметив их, остановились. Гэндальф выехал навстречу друзьям. «Мы славно поговорили с Древобородом и кое-что придумали», — сказал он. «Заодно и отдохнули. Пора выступать. А вы тут как?» «Начали с дыма, им же и кончили», — ответил Мерри. «И даже Саруман уже не кажется таким мерзким». «Неужто?» — отозвался Гэндальф. «Впрочем, это твое дело. А мне надо нанести ему прощальный визит. Это опасно. Может быть, бесполезно, но необходимо. Если хотите, можете сопровождать меня. Но будьте начеку. Сейчас не время для шуток». «Я пойду», — сказал Гимли. «Интересно узнать, правда ли он похож на тебя». «Это не так просто», — возразил Гэндальф. «Если Саруман сочтет нужным, он будет похожим на меня. Я не очень уверен, хватит ли у тебя мудрости разобраться во всех его личинах. Ну ладно, там видно будет. Может, он еще и не явится, когда увидит, что нас много. Я на всякий случай попросил энтов пока не показываться». «А что он может нам сделать?» — спросил Пиппин. «Обольет из окна жидкой смолой или заколдует издали?» «Скорее последнее», — спокойно ответил Гэндальф. «Особенно, если бестолку шастать у него под окнами. Знаешь, милый, если зверя загнать в угол, он на все готов. У Сарумана есть способности, о которых ты не подозреваешь. Главное, остерегайтесь его голоса». Они подошли к подножию Ордханка. Башня была сложена из черного блестящего камня. Все углы и грани были такими четкими, словно только что из-под резца. Ярость энтов не оставила на башне никаких следов, кроме нескольких крошечных сколов у основания. С восточной стороны, между двумя массивными контрфорсами, виднелась большая дверь, а над нею закрытое ставнями окно с решетчатым балконом. Дверь была высоко над землей, и к ней вела лестница из 27 широких ступеней. Это был единственный вход. Множество окон-глаз, упрятанных в глубоких амбразурах, щурились с отвесных стен на пришельцев. У подножия лестницы Гэндальф и Теоден спешились. «Я поднимусь», — сказал маг. «Я бывал в Ордханке и знаю, чего нужно опасаться». «Я пойду с тобой», — ответил Теоден. «Я старый, больше не ведаю страха. Мне хочется поговорить с врагом, причинившим Рохану столько бед. Со мной будет Йомер. Он поддержит меня, если я ослабею». «Как хотите», — сказал Гэндальф. «Арагорн, мне хотелось, чтобы ты был с нами. Остальные пусть подождут внизу». «Нет уж», — живо отозвался Гимли. «Мы с Леголасом тоже пойдем. Мы здесь единственные представители наших племен и не хотим пропустить самое интересное». «Ну что ж, идемте». Гэндальф улыбнулся и вместе с Теоденом начал подниматься по ступеням. Всадники оставались в седлах и ждали по обеим сторонам лестницы, с тревогой озирая мрачную башню. Мерри и Пиппин сели на нижней ступеньке, чувствуя себя бесполезными и беззащитными. «До ворот полмили, да еще грязь», — пробормотал Пиппин. «Лучше бы нам туда потихоньку вернуться. И зачем только мы пришли? Кто нас сюда звал?» Гэндальф остановился перед дверью Ордханка и ударил в нее жезлом. Она глухо зазвенела. «Саруман! Саруман!» — громко и повелительно крикнул он. «Выходи, Саруман!» Окно над дверью отворилось, но не сразу. В темном проеме никого не было видно. «Кто там?» — послышался оттуда голос. «Что вам нужно?» Теоден вздрогнул. «Я знаю этот голос», — сказал он, — «и проклинаю день, когда впервые внял ему». «А ну-ка, Грима, позови своего хозяина», — крикнул Гэндальф, — «и не заставляй нас ждать». Окно захлопнулось. Прошла минута. Вдруг зазвучал другой голос, негромкий и мелодичный. В нем было непередаваемое очарование. Слышавшие этот голос редко потом вспоминали сами слова. А если все же вспоминали, то удивлялись, ибо в словах этих не было никакой силы. Но голос доставлял наслаждение. Все произносимое им казалось мудрым, совсем хотелось согласиться. Любой другой голос по сравнению с этим казался хриплым, всякие другие речи неразумными. А если кто-то осмеливался возражать, в сердцах у зачарованных слушателей вспыхивал гнев. Одного звучания этого голоса было достаточно, чтобы стать его рабом, и это колдовство жило в слушателях, даже когда они были уже далеко. Голос все шептал, приказывал, и они повиновались. Никто не мог слушать его без волнения, никто не мог противостоять его чарам. Устоять могла только твердейшая воля и устремленная мысль. «В чем дело?» — кротко спросил голос. «Почему вы нарушаете мой покой? Неужели вы не оставите меня ни днем, ни ночью?» В этом тоне был ласковый упрек мягкого сердца, огорченного незаслуженной обидой. Все в изумлении смотрели наверх. Не слышно было, чтобы кто-нибудь выходил, но обитатель башни уже стоял на балконе, глядя на них сверху вниз. Старик в свободном плаще, цвет которого изменялся при каждом его движении. Лицо продолговатое, лоб высокий, глаза глубокие и темные, совершенно непроницаемые, но взгляд благосклонный и несколько усталый. Волосы и борода седые, с темными прядями на висках. «Похож-то он похож», — прошептал Гимли, — «да все-таки другой». «Ну, подойдите же», — продолжал медоточивый голос. «Гэндальфа я знаю слишком хорошо и не надеюсь, что он пришел за помощью и советом. Но ты, Теоден Могучий, король Рохана, достойный сын Тенгеля Прославленного, почему ты не пришел ко мне раньше? Почему не пришел как друг? Я хотел видеть тебя, самого могучего из правителей Запада, чтобы предостеречь от чужих советов злобных и неразумных. Но и сейчас не поздно. Я готов забыть обиды, нанесенные мне воинами Рохана, потому что хочу спасти тебя от гибели на неверном пути, выбранном тобой. Ибо только я могу спасти тебя». Теоден хотел что-то сказать, но не решался. Он посмотрел на Сарумана, потом на Гэндальфа. Было видно, что он колеблется. Но Гэндальф не шевелился, словно ожидая ему одному ведомого знака. Всадники перешептывались, одобряя слова Сарумана, но потом притихли и слушали, как зачарованные. Им казалось, что Гэндальф никогда не говорил так хорошо и с их правителем, наоборот, он всегда был груб и надменен. В их сердца тенью прокрался великий страх. Они словно воочию видели гибель Рохана, которой Гэндальф толкал их, тогда как Саруман открывал путь к спасению. Неожиданно Гимли нарушил молчание. «Этот колдун ставит все вверх тормашками», — проворчал он, положив руку на рукоять топора. «На языке Ордханка помощь — это гибель, а спасение — убийство. Но мы пришли сюда не как просители». «Тихо!» — оборвал его Саруман. В глазах у него мелькнул красный огонь. «Я не с тобой говорю, Гимли, сын Глоина. Ты не здешний. Нечего тебе соваться в дела этой страны!» Голос его опять потеплел. Но я не стану корить тебя за твои, разумеется, весьма доблестные деяния. Только прошу, дай мне договорить с королем, моим старым соседом и другом. Когда-то. Он снова обратился к Теодену со сладкой речью, предлагая совет и помощь, обещая простить взаимные обиды и рука об руку идти в светлое будущее. «Скажи, Теоден, разве ты не хочешь мира между нами?» — вопрошал он. Старый правитель молчал. Видно было, как в нем боролись гнев и сомнения. Вместо него заговорил Йомер. «Послушайте меня, повелитель!» — воскликнул он. «Вот опасность, против которой нас предостерегали. Неужели мы одержали победу лишь для того, чтобы нас опутал своими чарами старый лжец, источающий мед змеиным языком? Если бы собаки загнали волка, он именно так говорил бы с ними. О какой помощи идет речь? Злодей стремится уйти от расплаты, вот и все. Но неужели вы вступите в переговоры с этим предателем и убийцей? Неужели забудете Теодрода, свежий курган у бродов, могилу хамы в Хельмовой паде? «Если у кого и ядовитый язык, так это у тебя», — произнес Суруман с гневом, который услышали теперь все. «Каждому свое, Йомер, сын Йомунда. Твое дело отвага в бою. Вот и убивай тех, кого велит твой господин, но не вмешивайся в дела, которые выше твоего разумения. Если когда-нибудь тебе суждено будет стать правителем, ты поймешь, что дружбой Сурумана и силой Ордханка не пренебрегают из-за детских обид. Вы выиграли битву, но не войну, и выиграли ее с помощью, на которую нельзя рассчитывать дважды. В следующий раз тень леса может появиться у твоей собственной двери. Она капризна, лишена разума и не любит людей. Я снова обращаюсь к тебе, повелитель Рохана. Подумай, можно ли называть меня убийцей, если отважные воины гибнут в бою? Не я хотел войны. Это вы начали ее. И если я убийца, то и правители из рода Йорла таковы. Ибо много войн они вели и многих врагов побеждали, а потом заключали мир. Подумай, Теоден могучий, будет ли между нами мир и дружба? Только ты можешь решать это. Мы хотим мира. Медленно и хрипло заговорил Теоден после долгого молчания. Всадники при этих словах радостно вскрикнули. «Да, у нас будет мир», — твердо повторил король. «Когда не станет ни тебя, ни твоих дел, ни дел твоего темного владыки, которому ты хотел предать нас. Ты — лжец, Сурман. Лжец и совратитель. Ты протягиваешь мне руку, а я вижу на ней холодный и острый коготь Мордора. Будь ты хоть в 10 раз мудрее, у тебя нет права вмешиваться в дела Рохана и зариться на его богатство. Ты ведь о них думаешь сейчас. Говоришь, ты не хотел войны. А кто сжигал деревни? Кто убивал детей? Кто глумился над трупами? Когда тебя вздернут на твоем балконе на радость воронам, вот тогда я помирюсь с Ордханком. Не раньше. Я не так велик, как мои предки, но лизать руки никому не стану. Вот тебе мой ответ». Боюсь, твой голос утратил чары. Всадники смотрели на Теодена, как люди, которых неожиданно разбудили. Грубым и резким карканьем старого ворона казался голос правителя после речей Сурумана. Но Суруман был вне себя от ярости. Перегнувшись через перила балкона, он пожирал Теодена глазами, горящими гневом. Он стал похож на змею, готовую ужалить. «Виселица и вороны!» — зашипел он. И все вздрогнули, услыхав, как внезапно изменился его голос. «Старый глупец! Твой дворец — притон разбойников и пьяниц. Слишком долго они избегали виселицы. Но петля уже близко, неотвратимая и безжалостная. Тебе придется в ней болтаться». Тут он овладел собой, и голос его вновь переменился. «Не знаю, зачем я говорю с тобой, лошадиный пастух. Мне не нужен ни ты, ни твои всадники. Они только удирают проворно. Я предлагал тебе власть, которой ты не заслужил ни доблестью, ни разумом, а ты ответил мне бранью. Пусть будет так. Возвращайся в свою конюшню. Но ты, Гэндальф, Голос опять полился сладкой музыкой. «Ты меня огорчаешь. Мне стыдно видеть тебя в таком обществе. Ты так же горд, как и мудр. Ты почти всевидящий. Так неужели даже сейчас ты не последуешь моему совету?» Гэндальф шевельнулся и взглянул вверх. «Тебе есть что добавить к сказанному при нашем последнем свидании?» — спросил он. «А может, ты хочешь взять какие-нибудь слова обратно?» Сурман озадаченно помолчал. «Взять обратно?» — повторил он. «Я желал тебе блага, но ты не послушал меня. Да и что тебе чужие советы при твоей мудрости? Может, ты неправильно понял меня в прошлый раз? Может, я немного погорячился? Прости меня, как я прощаю твоих дерзких и неразумных спутников. Мы оба с тобой принадлежим к древнему ордену, самому высокому в этом мире. Наша дружба нам обоим пойдет только на пользу. Постараемся же понять друг друга и забудем на время об остальных низкородных. Пусть они подождут наших решений. Давай подумаем вместе о вещах, важных для всех, в том числе и для них. Поднимись ко мне, обсудим все сообща. Мы обязательно придем к разумному решению». Такую силу вложил Саруман в этот последний призыв, что никто из слушателей не мог оставаться безучастным. Теперь впечатление было совершенно иное. Они слышали ласковый упрек кроткого короля, обращенный к заблуждающемуся, но любимому вассалу. Однако самих их при этом как бы выставили за дверь, и теперь они лишь подслушивали слова, для них не предназначенные. Словно дурно воспитанные дети или нерадивые слуги, слушали они непонятные речи старших и не знали, как эти слова скажутся на их собственной судьбе. Эти двое были совсем из другой породы, возвышенной и мудрой. Они непременно заключат союз между собой. Сейчас Гэндальф поднимется на башню, дабы обсуждать там дела, недоступные их пониманию. Дверь закроется, и они останутся за порогом, ожидая решения великих. Даже у Теодена мелькнула мысль. «Он изменит нам. Он пойдет туда. И тогда мы погибли». Но Гэндальф рассмеялся, и морок развеялся без следа. «Саруман!» — воскликнул он. Голос мага не был таким мелодичным, но, казалось, заполнил собой всю долину. «Ты выбрал не то поприще. Тебе бы стать придворным шутом и передразнивать сановников. Глядишь, и кинут корку. Могут, правда, и плеткой угостить», — обидно засмеялся маг, а потом продолжал уже обычным голосом. «Ты говоришь, нам нужно понять друг друга. Я тебя вполне понимаю. А вот тебе меня уже не понять. Я ничего не забыл. Когда мы виделись в последний раз, я был твоим пленником, а ты тюремщиком на службе Мордора, и как раз собирался послать меня туда. Нет, я и не подумаю подниматься к тебе. Кто убежал через крышу, тот не будет входить в дверь. А теперь послушай меня, Саруман. Послушай в последний раз. Не спустишься ли ты ко мне? Твои надежды на мощь Изенгарда не оправдались. Как бы тебя ни постигли и другие разочарования, так неразумнее ли отказаться от сомнительных упований ради более достойных? Подумай, Саруман». Тень пробежала по лицу Сарумана. Он побледнел, как мертвец. На мгновение он не совладал с собой, и все увидели, как терзают его сомнения, как он не может решиться то ли покинуть свое убежище, то ли оставаться в нем и дальше. Саруман колебался, и все затаили дыхание. Потом он заговорил. Голос у него был теперь ледяным и резким. Гордость и ненависть взяли в нем верх. — Сойти? Мне? — насмешливо переспросил он. — Разве сойдет безоружный человек, чтобы говорить с разбойниками у своего порога? Мне отсюда все хорошо слышно. Я не так глуп, Гэндальф Серый, чтобы доверять тебе. Лесных демонов, правда, не видно, но я знаю, где они притаились по твоему приказу. Предатели всегда недоверчивы, — устало махнул рукой Гэндальф. Но ты напрасно опасаешься за свою жизнь, тебе ничто не грозит. Пойми, я хочу спасти тебя, и это твоя последняя возможность. Ты можешь свободно покинуть Ортханг, если захочешь. «Приятно слышать», — насмешливо фыркнул Саруман. «Очень похоже на Гэндальфа Серого. Так снисходительно, так великодушно. Не сомневаюсь, что Ортханг нравится тебе, и мой уход был бы для тебя желательным. Но зачем мне уходить? Что ты понимаешь под словом «свободно»? У тебя ведь, конечно, есть условия». «Ну, причин для ухода у тебя немало», — ответил Гэндальф. «Оглядись вокруг. Своих слуг ты не найдешь, они истреблены или рассеяны. Своих соседей ты сделал своими врагами. Своего нового господина обманул или пытался обмануть. Если его око обратится сюда, оно будет гневным. Так вот, когда я говорю «свободно», это и означает свободу. Свободу идти куда захочешь, да, Саруман? Даже в Мордор, если это тебе по душе. Только сперва придется отдать ключ от Ортханка и жезл. Я обещаю сохранить их и вернуть тебе, когда ты заслужишь их вновь. Лицо Сурумана исказилось от бешенства. В глазах загорелся красный огонь. Он злобно рассмеялся. «Да, конечно, ты вернешь их мне. Только ведь сначала тебе понадобятся еще ключи от Барад-Дура, короны семи королей и жезла пяти магов. Ну что ж, ты не так уж много и хочешь, и, наверное, управишься без моей помощи. Мне не досуг. Если ты хочешь договориться со мной, уходи и возвращайся трезвым. И, пожалуйста, без этих головорезов и без недомерков, что цепляются за твой подол. Прощай». Он повернулся и собрался уйти с балкона. «Вернись, Саруман!» Негромко, но повелительно окликнул его Гэндальф. Ко всеобщему изумлению, Саруман медленно, словно против своей воли, повернулся, прислонившись к ограде балкона. Лицо его осунулось и постарело, а пальцы вцепились в черный жезл, как когти. «Я еще не отпустил тебя», — сурово продолжал Гэндальф. «Ты поглупел, Саруман, и достоин жалости. Ты еще мог бы отвернуться от зла и безумия, мог бы принести пользу. Но ты упорствуешь. Что ж, твое право. Но, предупреждаю тебя, выйти тебе будет нелегко. Ты не выйдешь до тех пор, пока рука с востока не протянется и не схватит тебя». Голос мага, теперь мощный и грозный, гремел. «Саруман, открой глаза! Я больше не Гэндальф Серый, которого ты предавал. Я Гэндальф Белый, вернувшийся из мрака. А ты стал бесцветным. Я своей властью исключаю тебя из совета и из ордена». Он поднял руку и произнес медленно, холодным и отчетливым голосом. «Саруман, я ломаю твой жезл». Жезл в руке Сарумана с треском сломался, и обломки упали к ногам Гэндальфа. «Ступай!» — приказал Гэндальф. Саруман со стоном пал на колени и уполз внутрь. В этот момент что-то тяжелое и блестящее, брошенное с силой, вылетело сверху. Оно отскочило от железной ограды балкона, на которую только что опирался Саруман, и, едва не задев Гэндальфа, упало на ступеньки у его ног. Ограда зазвенела и сломалась, ступенька треснула, и от нее во все стороны брызнули осколки. Но брошенный предмет остался целым и покатился вниз по лестнице. Это был хрустальный шар, темный, но с огнем внутри. Он катился к большой глубокой луже. Пиппин догнал и схватил его. «Подлый убийца!» — вскричал Йомер, но Гэндальф остановил его. «Нет. Это не Саруман», — сказал он. «Это из верхнего окна, прощальный подарок Гримы Червослова. Только бросок неважный». «Это от того, что он не мог решить, кого ненавидит больше, тебя или Сурумана», — заметил Арагорн. «Может и так», — согласился Гэндальф. «Мало им будет радости друг от друга. Оба полны яда и злобы. Но это только справедливо. Если Грима выйдет из Ортханка живым, это будет больше, чем он заслуживает». «Эй, подожди-ка, милый!» — воскликнул он вдруг, обернувшись и увидев Пиппина, который медленно поднимался по лестнице, словно неся тяжелый груз. «Никто не просил тебя его трогать!» С этими словами маг поспешно спустился навстречу хоббиту и, отобрав у него темный шар, завернул в полу своего плаща. «Я сам позабочусь о нем. Суруман ни за что бы не выбросил такую вещь». «Но он может бросить что-нибудь другое», — заметил Гимли. «Раз мы уже побеседовали, то может нам отойти подальше?» «Да», — ответил Гэндальф. «Больше здесь говорить не о чем». Они спустились с лестницы. Всадники приветствовали их радостными криками. Чары Сурумана исчезли. Все видели, что он вернулся, когда ему было приказано, и уполз, когда был отпущен. «Ну, вот и все», — произнес Гэндальф. «Теперь мне нужно только найти старика Фангорна и сказать ему, чем кончилось дело». «Наверное, он и сам догадался», — предположил Мэри. «Разве могло быть иначе?» «Могло», — устало вздохнул Гэндальф, потому что висело на волоске. «Но у меня были причины рискнуть. Прежде всего, нужно было показать Саруману, что колдовская сила его голоса исчезает. Нельзя быть одновременно и тираном, и мудрецом, а ему казалось, что он сможет совместить несовместимое. Раз замысел созрел, он рано или поздно себя обнаружит. Но он попал в ловушку и заметался. Поэтому-то я и предложил ему честный выбор — порвать с Мордором, забыть о своих кознях и помочь нам. Никто лучше его не знает наших трудностей, и он мог бы оказать нам неоценимую помощь. Но вы видели, что он выбрал. Он хочет не служить, а приказывать. Он живет в страхе перед рукой Мордора и все еще надеется совладать с нею. Жалкий глупец. Он будет уничтожен, если темный владыка дотянется до Изенгарда. Ордхан к нам не по зубам, но у Саурона зубы гораздо крепче». «А когда мы победим, что ты с ним сделаешь?» — спросил Пиппин. «Я?» «Ничего», — пожал плечами Гэндальф. «Я не стремлюсь к власти. А что будет с ним, не знаю. Жаль, что столько доброй силы обратилось во зло и гниет теперь в стенах башни. Но для нас все сложилось к лучшему. Ненависть часто оборачивается против себя. Думаю, если бы даже нам удалось войти в Ордханг, немного бы в нем нашлось сокровищ более дорогих, чем то, которым швырнул в нас Грима». В этот момент из окна сверху донесся пронзительный крик, тотчас же оборвавшийся. «Кажется, Саруман тоже так думает», — заметил Гэндальф. «Пойдемте отсюда». Они вернулись к развалинам ворот и не успели миновать арку, как из тени вышел Фангорн, а с ним еще несколько энтов. Арагорн, Гимли и Легулас изумленно глядели на них. «Это мои друзья, Древоборот», — сказал Гэндальф. «Я говорил тебе о них, но ты их еще не видел». И он назвал по именам одного за другим. Старый энт долго и пытливо разглядывал всех по очереди и каждому сказал несколько слов. Под конец он обратился к Легуласу. «Так вы пришли из самого Сумеречья, добрый эльф. Когда-то это был очень большой лес». «Он и сейчас большой», — ответил Легулас. «Ну, конечно, не такой большой, как прежде. Мне бы очень хотелось побродить по вашему лесу. Я побывал только на опушке и рад был бы вернуться туда». Глаза у Фангорна заблестели от удовольствия. «Надеюсь, ваше желание исполнится раньше, чем холмы успеют состариться», — сказал он. «Я приду, если мне удастся», — ответил Легулас. «И с вашего разрешения мы придем вдвоем с другом». «Я буду рад всякому эльфу, который придет с вами», — сказал Фангорн. «Это не эльф», — возразил Легулас. «Это Гимли, сын Глоина. Вот он». Гимли низко поклонился. Топор при этом выскользнул у него из-за пояса и звякнул о камни. «Гм-гм-ка!» — покашлял Фангорн, мрачно поглядев на него. «Гном! Да еще с топором! Я люблю эльфов, но вы хотите от меня слишком многого. Эльф и гном — вот странная дружба». «Пусть странная!» — пылко воскликнул Легулас. «Но пока Гимли жив, я без него не приду. Его топор не для деревьев, а для орков, и в недавнем бою он срубил их с полсотни». «Вот как?» — — удивился старый Энд. — Но это уже лучше. Что ж, пусть все будет как есть. Нам незачем торопиться. Вы придете в мой лес, когда захотите. Придете оба. Но теперь пора расставаться. День близится к концу, а Гэндальф говорил, что вам нужно уехать до вечера. — Да, нам пора двигаться в путь и... — Немедленно, — кивнул маг. — Боюсь, мне придется забрать и ваших привратников. По-моему, они вам больше не понадобятся. — Наверное, ты прав, — ответил Фангорн. — Но мне без них будет скучно. Мы подружились так быстро, что я, кажется, тоже начинаю спешить, как все в вашем сумасшедшем мире, а может, впадаю в детство. Я очень давно не встречал столь необычных существ, они поразили меня. Впервые за долгие годы под солнцем и луной я встретил то, чего не видел раньше. Я не забуду их. Они теперь в долгом свитке. Энты, рожденные дикой землею, ровесники гор, пьющие воду. И вечно голодные хоббиты-крошки, неунывающий малый народец. Энты будут их помнить. И до тех пор, пока молодые листья не перестанут появляться на ветвях, они наши друзья. Прощайте. И если в вашем милом краю услышите вдруг что-нибудь о наших женах, дайте мне знать. Возвращайтесь, если сможете. «Мы вернемся», — ответили в один голос Мерри и Пиппин и поспешно отвернулись, чтобы скрыть волнение. Фангорн молча глядел на них, покачивая головой. Потом обратился к Гэндальфу. — Так Саруман не захотел выйти. — Я так и думал. Сердцевина у него черная, как у Хорна. Но если бы, как он сейчас, я потерял все свои деревья, и у меня осталась бы только нора, чтобы спрятаться, я бы тоже не стал из нее вылезать. — Да, — усмехнулся маг. Но ведь ты не собирался покрывать всю землю своими деревьями и душить все остальное. Теперь Саруману делать нечего, кроме как ненавидеть нас да строить посильные козни. Правда, ключ Ордханка остался у него, так что упускать его нельзя. Ни в коем случае. — Еще чего, — пробурчал Древоборот. — Энты приглядят за ним. Он и шагу за порог не ступит без моего ведома. — На это я и... — надеялся, — ответил Гэндальф. — Вы уж возьмите эту заботу на себя, а я займусь другими делами. Но будьте внимательны. Вода спала, а вокруг башни могут быть тайные ходы. Раз уж взялись за эту работу, так доведите ее до конца. Залейте Изенгард снова. Вода затопит подземелье, а вы заделаете все выходы, и здесь будет спокойное озеро. Тогда Саруману останется только сидеть наверху и глядеть в окошко. «Предоставь это нам», — пророкотал Фангорн. «Мы обыщем долину, заглянем под каждый камешек. Здесь вырастет лес, настоящий дикий лес, и мы назовем его сторожевым. Не то что Саруман, ни одна белка не прошмыгнет без моего ведома. Пока не пройдет всемеро больше лет, чем он мучил нас, мы не устанем стеречь его».